объяснений, и мои актеры часто работают лишь на умелом подхвате внешней динамики. Теперь под воздействием Миронова я как бы притормозил сам себя. Стоп, еще раз задумаемся над тем, что происходит. На какой стержень нанизаны первые 8 страниц текста? Почему именно 8? Да потому вдруг стало понятно, что целых 8 страниц пьесы — лишь своеобразное вступление к ней. Понять, что это вступление, только понять одно — это уже нелегко. И, наверное, я не понял бы этого, не сидим мы с Андреем вот так спокойно в моей комнате. Я куда-то мчался, куда-то спешил, теперь маленькие, вскользь. Брошенные вопросы Миронова всегда не пустяковые, всегда по существу, то и дело останавливали меня и заставляли думать. 8 страниц текста располагают играть вовсю. Нельзя же просто пробежать эти страницы, если они полны стольких важных сведений, стольких шуток, стольких забавных маленьких ситуаций. Итак, Лепо Карлович Релло, как теперь зовут бывшего слугу, работает в фотоателье. У него семья, дети, машина, график работы, свои связи и тому подобное. И вдруг в этот налаженный порядок жизни является некто. Является внезапно, как снег на голову. Постепенно мы понимаем, в чем суть. Оказывается, Дон Жуан после гибели командора в каждом веке исчезает, чтобы появиться в веке следующем. В свое время он был и Парисом, и Овидием, и Казановой, и многими другими. Кстати, все эти имена вызывали у Миронова какие-то свои ассоциации. Он знал, о чем, о ком идет речь. Овидий для него не звук пустой. А Лепорелло живет себе и живет после исчезновения своего хозяина довольно легко, находя себе новое пристанище. «Они оба бессмертны», — сказал Миронов. «Только один живет постоянно, а другому еще приходится свое бессмертие доказывать». Мы поговорили о том, как трудно приходится, когда кому-либо что-то приходится доказывать, особенно какому-нибудь хаму. Тут и мне, и Миронову было что сказать. Посмеялись грустно и пошли дальше. Первое, что делает Дон Жуан, воскреснув, встречается со своим слугой, ибо без слуги какой же он Дон Жуан? Но Лепорелло ни за что не хочет возвращаться к своей прежней роли. Лучше всего, думает он, просто не узнавать своего бывшего хозяина. Не помни все тут. Пускай себе этот гость вспоминает про то, как они жили когда-то в Севилье или в Риме, где-то возле Аппиевой дороги. А он, Лепо Карлович Релло, не будет ничего вспоминать, ему эти воспоминания поперек горла. В крайнем случае, так и быть, можно вспомнить что-то совсем ненужное. Да, в таком-то веке, говорят, Дон Жуан убил на дуэли мужа Реал де Монсеррес или мужа прекрасной Елены, а потом был сам убит каким-то там командором. Говорят, это было так. А может и не так. Но мало ли что нам говорят. К Лепо Карловичу это не имеет никакого отношения. Целых 8 страниц один из героев настойчиво вспоминает, а другой отказывается это делать или вспоминает совсем не то, что Дон Жуану нужно. Для одного буквально вопрос жизни заставить другого все это вспомнить, иначе он, Дон Жуан, не оживет, не воскреснет. Все это вступление, борьба за оживление, за воскрешение – борьба бешеная, буквально борьба за жизнь. Мы с Мироновым вдруг как-то ощутимо поняли, что в руках у нас возможность, которую нельзя пропустить, возможность сыграть философский спектакль.